Глава 8. Санкт-Петербург, 1875 год. В течение нескольких месяцев ватага дворян под предводительством Якова Хвостова и Николая Савина, который быстро занял главенствующие позиции в этой шайке, бесчинствовал в городе, никого и ничего не боясь. Кроме извозчичьей забавы, они били фонарей камнями, брали в аренду лошадей, а потом дарили их купцам, стучали в окна приличных домов, чтобы вымазать грязью высунувшегося в окно хозяина. Рапорты о бесчинствах этих лихачей каждый день ложились на стол начальника третьего отделения, шефа жандармов, генерал-адъютанта Петра Андреевича Шувалова. Тот, читая донесения, думал, как наказать обнаглевших богатых молодчиков. Со связями их родителей сделать это было чрезвычайно трудно. Петр Андреевич знал о них абсолютно все, вплоть до мелочей, но лишь одна личность привлекала его — Корнет Савин. Этот молодой человек легко входил в доверие, безумно нравился женщинам, обольщал и бросал несчастных, имел привычку не отдавать долги, и при этом все отзывались о нем с восхищением. Может быть, Корнет обладал какими-то гипнотическими способностями? Шувалов в который раз рассматривал его фотографию. Обычное русское лицо, без особых примет, светлые волосы, усы, когда в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул генерал-адъютант, и в кабинет шагнул один из жандармов. «Господин генерал!» — торжественно произнес он. «Тут письмо для монаршей особы». Он протянул конверт, пахнувший духами, и Шувалов, взяв письмо, поблагодарил кивком головы. Опасаясь неприятностей для царской семьи, он давно приказал своим подчиненным всю подозрительную корреспонденцию августейших особ сначала приносить ему, мало ли что. Дождавшись ухода жандарма, Петр Андреевич аккуратно открыл конверт, достал коротенькую записку, тоже благоухавшую духами, причем дорогими, насколько он мог судить, и начал читать. Круглый почерк с заметным наклоном вправо, явно женский, и страсть в каждой строчке. «Дорогой Николя, я считаю дни до нашей встречи». И дальше все в том же духе. Генерал-адъютант отшвырнул письмо, с презрением взглянув на подпись «Твоя Фанни». Он прекрасно знал и адресата, и отправительницу, своей любовью шокировавших царскую семью. Молодому красивому князю Николаю Константиновичу, серебряной медалью окончившему Академию Генерального штаба, все прочили блестящее военное будущее. Однако страсть к балам и красивым женщинам его погубила. Он погрузился в вихрь удовольствий, менял красавиц как перчатки, словом, вел себя не как подобает члену монаршей семьи, пустившись во все тяжкие, пока однажды не встретил балерину Фанни Лир. Весь Петербург бегал за этой женщиной, богатейшие люди были готовы бросить к ее ногам деньги и драгоценности, и она действительно блистала красотой. Белокурые локоны, полные губы, зовущие к поцелуям, соблазнительно округлые формы. Ее воздыхатели говорили, вся Фанни — сплошной соблазн. Балерина заставляла мужчин думать только об одном. Николая она зацепила окончательно и бесповоротно. Красавец из августейшей семьи покорно терпел ее выходки, впрочем, как и балерина терпела его выкрутасы. Они во многом были похожи, вроде бы такие разные. Она жутко ревновала его к каждой даме, ругала своего милого мальчика, на чем свет стоит, могла влепить пару пощечин и тут же изменить. Он тоже устраивал ей скандалы, попрекал рублем, но потом осыпал деньгами и драгоценностями, часто после ссоры, пряча воротник, горевший от пощечин лицо. Николай бежал к цыганам, плясал вместе с ними, а потом уединялся с самой некрасивой, грязной, получая наслаждение не от любви, а от мысли, что изменил своей Фане. Цыганка просила его остаться, но князь, презрительно швырнув ей пятак, бежал к своей женушке, как он называл балерину, чтобы уткнуться в ее колени и просить прощения. Он не мог прожить без нее и часа. Мать Николая, Александра Иосифовна, прочила ему в жены высокородных женщин, но влюбленный по уши сын и слышать о них не хотел. Он поклялся жениться только на Фане и со дня на день собирался настоять на свадьбе. Нужно ли говорить, что все были в ужасе? По просьбе царской семьи шеф жандармов Шувалов собрал о балерине много интересного. Фанни Лир, эти звучные имя и фамилия были, конечно, псевдонимом. Женщину звали Хетти Эйли, и она происходила из небогатой семьи. Впрочем, отец, пресвитерианский священник, учил ее скромности, но Хетти, не выдержав его наставлений, порой очень назойливых, бежала с парнем по фамилии Блэкфорд, который умер от пьянства довольно скоро после побега. Девушка не очень и горевала. Один умер, появился другой, потом третий, четвертый. Все они уверяли, что любят красавицу, обещали, что женятся, но оставляли ее, так и не взяв жены. Она перебралась в Европу, где стала выступать в низкоразрядных кабачках под псевдонимом Фанни Лир. Теперь танцовщица подпускала к себе только богатых мужчин, готовых оплатить все ее прихоти. А потом женщина уехала в Россию, приняв предложение какого-то русского богача. Однако с ним не осталось. Наверное, потому что появились новые господа, предлагавшие ей гораздо больше. Но Николай Романов, в конце концов, оказался вне конкуренции, увидев красавицу на маскараде и привязавшись к ней. Все эти сведения сообщил матери цесаревича Петр Андреевич Шувалов, добавив, что по донесениям доверенных людей она еще и немецкая шпионка. Александра Иосифовна была в ужасе. Впервые в их семье назревал скандал. Нужно было срочно что-то решать. И жена великого князя Константина, ломая руки, умоляла шефа жандармов. «Ух, прошу вас, господин генерал, придумайте что-нибудь». Шувалов думал долго, но ничего хорошего на ум не приходило. И вот сегодня, когда он в очередной раз получил донесение о бесчинствах компании, возглавляемой Савиным и Хвостовым, его словно осенило. Николай Савин, красавец, корнет, статный, стройный аферист с пшеничными усами и взглядом, казалось, раздевавшим женщин. Вот кто мог помочь оторвать Фанни от великого князя. Но по силам ли ему такое сложное задание? Одно дело — измазать грязью лицо хозяина квартиры или отвезти дворянина на другой конец Петербурга, и совсем другое — обольстить женщину, мечтавшую породниться с царской семьей. Да, безусловно, он излучал обаяние, но во многом проигрывал Николаю Константиновичу. И стоит ли все это затевать? Фанни не слала глупой. Она могла в два счета разгадать замысел Шувалова и пожаловаться Николаю. Как же поступить? Быть или не быть, как сказал когда-то Гамлет? Шувалов нервно обмакнул в чернильницу перо и бросил его на бумагу, оставив жирную кляксу. Его всегда считали человеком действия. Александра Иосифовна умоляла помочь. Пусть задуманное не получится, но во всяком случае он попробует сделать хоть что-нибудь, чтобы разлучить эту пару и не дать танцовщице опозорить царскую семью. Решено. Завтра он поговорит с этим Савиным. Возможно, тот оправдает оказанное ему высокое доверие. А если нет, что ж, придется думать дальше. Шувалов позвонил в колокольчик, и перед ним предстал его адъютант. «Отыщите мне господина Николая Савина», — буркнул Петр Андреевич, рассеянно поглядев на кляксу, — «и передайте, что я приказываю ему явиться в наше отделение завтра к 9 часам. Жандарм щелкнул каблуками, развернулся к двери. «Да. И передайте ему, что если он вздумает не явиться, его ждут огромные неприятности». Напутствовал адъютанта Шувалов и усмехнулся. «У нас достаточно сведений, чтобы упрятать этого молодца в тюрьму». Подчиненный кивнул и скрылся за дверью. Шувалов скомкал испачканный листок, бросил его в корзину для бумаг и снова открыл папку с донесениями на компанию Хвостова.